Я едва сдержал смешок. Кто бы мог подумать, что выбор дома может быть таким стратегическим занятием. Но в целом подход мне нравился. А вот это, Борис Аркадьевич перешел ко второй схеме, находится рядом с небольшим озером. Казалось бы, красивый вид и все такое. Но главное, это естественная преграда с одной стороны. Плюс, можно организовать подземный ход, выходящий прямо к воде. Отличный путь для отступления, если вдруг что. Я кивнул, пытаясь прикинуть, в какой ситуации это может потребоваться. И наконец, он раскрыл третью папку. Это поместье немного меньше остальных, но зато оно построено на месте старой крепости. Там такие стены, что никакая магия не пробьет, а в подвале можно оборудовать отличное убежище в случае необходимости. Я внимательно изучил все три варианта. «Знаете, Борис Аркадьевич», — сказал я наконец, — «признаться, я ожидал увидеть что-нибудь более обычное, но должен сказать, ваш подход мне нравится. В наше неспокойное время, молодой человек, красивый фасад, это, конечно, хорошо», — старик довольно улыбнулся, — «но гораздо важнее то, что за ним скрывается. Как говорят, мой дом, моя крепость». Я кивнул, соглашаясь. После недавнего нападения эти слова казались особенно актуальными. «Думаю, я выберу второй вариант», — сказал я, указывая на схему с озером. «Он мне больше по душе». Борис Аркадьевич одобрительно кивнул. «Отличный выбор, молодой человек. Я договорюсь о встрече с владельцем. И не волнуйтесь о цене. Для друга Виктора я готов немного поторговаться». «Спасибо, Борис Аркадьевич, вы очень помогли», — старик махнул рукой, словно отмахиваясь от благодарности. «Ну да, знаю я таких людей, свои честные комиссионные за проведение сделки он все равно возьмет, да и неправильно будет мне как аристократу поступать иначе». «Ерунда, молодой человек, для Виктора и его друзей, все что угодно. Приходите завтра к полудню, вот сюда», — он протянул мне листок с записанным адресом. «Там вас встретят и все покажут». Мы попрощались и вышли из кабинета. Когда мы уже садились в экипаж, я не удержался от комментария. «Знаешь, Виктор, я не ожидал, что у тебя есть такие интересные знакомства». Мужчина пожал плечами, но я заметил, как уголки его губ слегка приподнялись. «Жизнь меня помотала, Максим. Я помогал людям, теперь они помогают мне. Так и живем». Я кивнул, понимая, что за этими простыми словами скрывается целая жизнь, полная приключений и опасностей. Но я не стал расспрашивать дальше. У каждого есть право на свои секреты. И если уж Виктор когда-то захочет это рассказать, то я его выслушаю. Когда мы вернулись в город, я отпустил Виктора, договорившись встретиться завтра перед визитом в новое поместье, а сам направился домой, чувствуя, как внутри разгорается предвкушение. Новый дом – это новая глава в жизни. Да и в своей прошлой жизни я даже не мог подумать, что буду владеть целым поместьем, а тут это выглядит так обыденно, что даже не знаешь, за что хвататься в первую очередь. Вечер встретил меня уютом родного дома и ароматами, доносящимися из столовой. Я вошел в комнату, где уже собралась вся семья, и меня тут же окутал запах свежеиспеченного хлеба и жареного мяса. Я, согласно этикету, поприветствовал отца и мачеху, после чего опустился на свое место, чувствуя, как рот наполняется слюной от вида блюд, расставленных на столе. Что ни говори, а слуги нашего рода умели готовить так, что даже если уже плотно поел, то хочется еще хотя бы кусочек. Перед нами красовалось настоящее пиршество. Сочная баранья нога, запеченная с травами и чесноком. Рядом, блюдо с нежнейшей форелью, приготовленной на пару и украшенной ломтиками лимона и веточками укропа. А в центре стола возвышался огромный пирог с грибами, его корочка блестела от масла и манила своим ароматом. Крышку с него сняли как раз перед моим приходом. «Максим, ты должен попробовать это новое блюдо», — сказала Елена Андреевна, накладывая мне на тарелку что-то, похожее на рагу. «Это рецепт от нашего нового помощника-повара. Телятина, тушеная в красном вине с черносливом и грецкими орехами». Я поднес вилку ко рту, и вкус буквально взорвался на языке. Нежное мясо таяло во рту, а сладость чернослива идеально оттеняла терпкость вина. «Великолепно», — искренне похвалил я. «Надо будет попросить рецепт для моего будущего повара». «Будущего повара?» — переспросил отец, приподняв бровь. Я кивнул, отправляя в рот очередной кусочек восхитительного мяса. «Да, сказал об этом раньше, чем планировал, но и делать особую тайну из этого я не собирался. Так почему бы и нет? Да, я как раз хотел вам сказать, я начал присматривать себе жилье. Вот как, что ж, решение хорошее, одобряю. Уже есть варианты, заинтересованно посмотрел на меня глава рода. Есть пара вариантов, ответил я уклончиво. Завтра поеду смотреть один дом, думаю, он мне подойдет. Ты нас покидаешь? Вдруг тихо спросила Настя, и я заметил, как погрустнели ее глаза. Я улыбнулся сестре, протянув руку через стол и легонько сжав ее ладонь. «Эй, не грусти, я же не на край света уезжаю, буду совсем недалеко отсюда, и, обещаю, буду часто заглядывать. Куда я без твоих травяных чаев? Да и мне потребуется помощь с садом на месте, никто лучше тебя с этим не справится». Настя улыбнулась, и я почувствовал, как напряжение за столом немного спало. «Кстати, Максим, — вдруг сказала Елена Андреевна, — сегодня днем принесли письмо для тебя, на конверте герб царства польского, я велела оставить его в твоей комнате». «Хм, кажется, Новицкий отозвался куда быстрее, чем я предполагал, хотя, посылая ему письмо, я, признаться, и не надеялся, что он ответит. Спасибо, я обязательно прочту его после ужина». Остаток трапезы прошел в легкой беседе. Несмотря на все сложности наших отношений в прошлом, сейчас мы, действительно, стали семьей. Даже отец словно стал мягче и спокойнее после того, как я обозначил свои позиции среди родственников. По крайней мере, от него можно было услышать больше реплик, чем обычно. После ужина я поднялся в свою комнату. Конверт лежал на столе, аккуратно запечатанный гербом царства польского. Я осторожно вскрыл его и развернул лист бумаги. «Максим Николаевич, я был очень удивлен твоей просьбой, но все же решил помочь. Ты человек честный и слово «долг» для тебя не пустой звук, так что, надеюсь, еще сочтемся. Прежде всего, хочу сказать, что шахматная партия между третьим принцем и господином Казимежем была поистине великолепна. Я был бы счастлив сыграть с вами в рамках следующей посольской миссии, которая, к слову, состоится совсем скоро. Надеюсь, вы не откажете мне в этом удовольствии. Что касается вашего вопроса, я навел справки, как вы и просили. Разумеется, это не официальная информация, но я могу с уверенностью сказать, что никто из группировки «Серых теней» не был в Российской империи в последние месяцы. Они были заняты другими заказами, и, более того, у них нет ни одного человека, чье описание совпадало бы с тем, что вы предоставили ранее. Я откинулся на спинку кресла, задумчиво глядя на письмо. Итак, мои подозрения подтвердились. Те польские наемники в поезде были подставными, теперь уже совершенно точно, а значит, я могу снова их допросить, надавив на это сильнее. Может, шрам в этот раз даст мне парочку новых зацепок. Я чувствовал, что нащупал край какой-то большой тайны, и чем больше я узнавал, тем больше вопросов возникало. Но одно я знал точно, я не остановлюсь, пока не докопаюсь до истины. Глава 11. Роман Витальевич Дорохов стоял у окна своего кабинета, наблюдая за суетой на улицах Санкт-Петербурга, но не особо следя за этим. Его пальцы нервно постукивали по подоконнику, выдавая внутреннее напряжение. Он принял решение, и теперь нужно было действовать быстро и решительно. «Григорий», — позвал он своего помощника, не оборачиваясь. Молодой человек тут же появился в дверях, готовый выполнить любое поручение. «Да, Роман Витальевич, свяжись с Петром Ильичем. Скажи, у меня есть для него деликатное поручение». Григорий кивнул и исчез так же бесшумно, как и появился. Дорохов знал, что рискует, но другого выхода не видел. Темников становился слишком опасен, слишком близко подобрался к тайнам, которые следовало хранить любой ценой. Он попросту мог испортить все его ходы. Кто же знал, что человек, которого он хотел использовать в качестве мимолетной пешки, вдруг окажется фигурой куда более серьезной. Похоже, он сильно недооценил Темникова. Затем, что умел парень, была видна серьезная подготовка, которая просто не может появиться из воздуха. Через несколько часов в одном из самых неприметных трактиров на окраине города появился Петр Ильич, бывший сотрудник разведки, а ныне человек, который решал деликатные вопросы. Получив указание от Романа Витальевича, он встретился с человеком, которого знал только по имени, Сергеем. «Есть дело», без лишних предисловий начал Петр Ильич. «Нужно связаться с польскими гостями нашей столицы». Собеседник приподнял бровь, но промолчал, ожидая продолжения. «У нас есть информация об их деятельности, вот тут», — он передал небольшую папку документов, подтверждение. Но вместо того, чтобы сдать их властям, мы предлагаем сделку. И что же это за сделка? Спросил мужчина, его голос был тих, но каждое слово звучало весомо. Они выполняют для нас одно поручение, а мы закрываем глаза на их деятельность. Мужчина кивнул, понимая суть. Он знал, что за этим стоит кто-то влиятельный, но не задавал лишних вопросов. Чем меньше знаешь, тем дольше живешь. На следующий день этот торговец информацией встретился с польскими боевиками в подвале заброшенного дома. Он передал им предложение, искусно замаскированное под угрозу разоблачения. «Кто-то прознал о ваших делах в империи», — говорил мужчина, его голос был спокоен, но глаза выдавали напряжение. «Вот доказательства, но он готов закрыть на это глаза, если вы окажете ему небольшую услугу». Собравшиеся здесь мужчины переглянулись. Они не ожидали, что их деятельность стала известна имперским чиновникам. Все же столько усилий было приложено, чтобы их никто в этом не мог заподозрить, и все же, похоже, кто-то прокололся. «И что же это за услуга?» – спросил один из них. Вот только, несмотря на явные тренировки, его акцент выдавал происхождение. «Ничего сложного, всего лишь небольшое предупреждение одному слишком любопытному молодому человеку». Серый передал конверт с инструкциями. Поляки, поняв, что это их шанс не только избежать разоблачения, но и собрать компромат на имперского чиновника, согласились. «Но учтите», — добавил мужчина перед уходом, — «если вас поймают, мы вас не знаем. Вы действуете на свой страх и риск. Это решать не тебе и не нам. Мы передадим информацию Янушу. Он решит, что делать». Тем временем, в другой части города, человек по имени Василий получил странный заказ. Ему нужно было проследить за семьей бывшего сотрудника судебного бюро и передать информацию об их перемещениях некоему контакту. Василий не знал, зачем это нужно, но деньги были хорошие, а вопросов он не задавал, в его деле это было лишним. Дорохов, получив подтверждение от Петра Ильича о том, что все идет по плану, позволил себе слабую улыбку. Он знал, что каждый участник этой цепочки видел лишь малую часть картины. Никто не мог проследить все связи до него. План был рискованным, но если все пройдет гладко, он убьет сразу нескольких зайцев. Темников будет нейтрализован, а если поляки попадутся, что ж, это будет лишь дополнительным бонусом. Все будет выглядеть как попытка иностранных агентов дестабилизировать ситуацию в империи. Тем более формально Темников сближался с той частью представителей царства польского, которые были за союз с Российской империей, и это тоже можно было использовать в дальнейших планах. Дорохов подошел к своему столу и налил себе бокал какого-то напитка, название которого все равно для него не играло никакой роли. Это был подарок, что отдавал дубовым ароматом с еловыми нотками. Он мысленно перебирал все детали плана. Похищение семьи бывшего сотрудника бюро, который теперь работал на Темникова, было рискованным шагом, но оно должно было заставить молодого выскочку прекратить свои расследования. Даже если они погибнут, думал Дорохов, делая глоток, это не вызовет большого резонанса. Они не аристократы, просто обычная семья. А Темников, что ж, если он не поймет намека, придется действовать жестче. Роман Витальевич посмотрел на фотографию на своем столе. С нее улыбалась молодая женщина, его покойная жена. «Все это ради тебя», – прошептал он, – «ради справедливости, в которой мне отказали». Он знал, что идет по тонкому льду. Одно неверное движение, и вся его карьера, вся жизнь может рухнуть. Но он не мог остановиться. Не сейчас, когда цель была так близка. Утро выдалось на удивление ясным. Солнце, редкий гость в зимнем Петербурге, щедро разливало свои лучи, заставляя снег искриться, словно россыпь бриллиантов. «Я стоял перед воротами поместья, которое, возможно, скоро станет моим новым домом. Территория раскинулась перед моим взором, словно живописное полотно. Ухоженный парк с вековыми деревьями, припорошенными снегом, создавал атмосферу умиротворения и покоя. Вдалеке виднелось озеро, его гладь, скованная льдом, отражала солнечные лучи, создавая иллюзию, будто сама природа решила украсить это место драгоценными камнями. «Добро пожаловать, господин Темников, верно?» – раздался голос позади меня. Я обернулся и увидел мужчину средних лет, одетого в строгий костюм. Его лицо излучало сдержанную доброжелательность. «Александр Евпатьевич Савин», – представился он, протягивая руку. «Я доверенное лицо владельца этого поместья. Рад знакомству», – ответил я, пожимая его руку. «Надеюсь, вы не против небольшой экскурсии?» «Разумеется», – улыбнулся Савин. Позвольте показать вам все достоинства этого места. Мы двинулись по аллее, выложенной брусчаткой. По обеим сторонам дорожки росли величественные ели, их ветви, покрытые снегом, создавали ощущение, будто мы идем через сказочный лес. Поместье было построено в конце прошлого века, начал свой рассказ Савин. Архитектор черпал вдохновение в классических образцах русского зодчества, но при этом не забывал о современных удобствах. Мы подошли к главному дому. Это было двухэтажное здание из красного кирпича, с белыми колоннами и широкой верандой. Несмотря на внушительные размеры, дом не выглядел громоздким или неуютным. «Внутри вы найдете все необходимое для комфортной жизни», – продолжал Савин, открывая входную дверь. «Гостиная, столовая, библиотека, кабинет – все оформлено в классическом стиле, но с учетом современных требований. Мы прошли через просторный холл, и я не мог не отметить качество отделки. Паркет из дорогих пород дерева, лепнина на потолках, изящные люстры – все говорили о вкусе и состоятельности прежних владельцев. А это, Савин открыл дверь в одну из комнат, библиотека. Предыдущий хозяин был большим любителем книг, так что коллекция здесь весьма впечатляющая. Она, естественно, входит в цену. Я осмотрел ряды книжных полок, заполненных томами в кожаных переплетах. Это не будет лишним. Правда, далеко не факт, что тут сплошь полезная для изучения литература. Теперь давайте взглянем на территорию, предложил Савин, и мы вышли через заднюю дверь. Перед нами раскинулся сад, даже зимой выглядевший ухоженным и живописным. Извилистые дорожки вели к беседкам и скульптурам, скрытым под снежными шапками. Я подошел ближе к берегу, любуясь видом. Озеро было достаточно большим, чтобы создать ощущение простора, но не настолько, чтобы чувствовать себя затерянным. «Что насчет хозяйственных построек?» – спросил я, вспомнив о практической стороне вопроса. «О, конечно», – кивнул Савин. «У нас есть отдельное крыло для прислуги, конюшни, оранжерея и даже небольшая баня. Все в отличном состоянии и готовы к использованию. Мы обошли территорию, и я не мог не отметить, как грамотно все было спланировано. Каждое здание, каждый элемент ландшафта словно дополнял друг друга, создавая гармоничный ансамбль. «Ну что ж», – сказал я, – «когда мы вернулись к главному дому, должен признать, это место впечатляет». Савин улыбнулся, явно довольный моей реакцией. «Рад это слышать. Так что вы думаете?» «Я беру его», — твердо сказал я. «Это именно то, что я искал». «Отлично», — воскликнул Савин. «Я подготовлю все необходимые документы. Уверен, вы не пожалеете о своем выборе». В этот момент я заметил приближающуюся фигуру. Это был Виктор, и что-то в его походке заставило меня насторожиться. «А вот и ты», — сказал я, когда он подошел ближе. «Мой сопровождающий благоразумно оставил нас двоих. Опаздываешь, между прочим. Пропустил отличную экскурсию». Но Виктор, казалось, не слышал моих слов. Его лицо было бледным, а глаза лихорадочно блестели. Он схватил меня за плечи, его пальцы впились в меня с такой силой, что я невольно поморщился. «Тоня и Катя», — выдохнул он, его голос дрожал. «Их нет, моих жену и дочь похитили». Я почувствовал, как земля уходит из-под ног. Виктор, всегда такой спокойный и собранный, сейчас выглядел совершенно растерянным. «Что произошло?» – спросил я, стараясь говорить спокойно, хотя внутри все клокотало от ярости. «Вчера вечером я не получил обычной весточки от Антонины», – начал рассказывать Виктор, его голос срывался. «Я решил проверить и. Дома хаос, все перевернуто, их нигде нет. Я никогда не видел его таким». Виктор, хладнокровный и крепкий мужчина, буквально дрожал, его глаза были полны боли и ярости. «Я найду их», – прорычал он, сжимая кулаки, – «и убью каждого, кто посмел их тронуть. Они умрут самой жестокой и болезненной смертью». Я положил руку ему на плечо, пытаясь успокоить. «Мы найдем их, Виктор», – твердо сказал я, – «вместе. У тебя есть идеи, кто мог это сделать?» Виктор отрицательно покачал головой, но затем вытащил из кармана смятый клочок бумаги. «Вот», – сказал он, – протягивая его мне. Это было на столе. Я развернул записку. На ней был написан адрес и время, а внизу стояла короткая, но зловещая подпись. «Приведи сюда Темникова, иначе твоя семья умрет. Никакой помощи, никакого бюро. Мы следим». Я почувствовал, как руки сжимаются от злости. «Семью Виктора похитили из-за меня. Это я был причиной их страданий. И все же, Виктор не сказал мне ни слова упрека. Он не обвинил меня, хотя имел на это полное право». Я посмотрел на своего телохранителя, на человека, которого уже начал считать другом. В его глазах я не видел ни капли обвинения, а только первобытную ярость человека, который готов убивать за родных. И в этот момент я поклялся себе, что сделаю все возможное и невозможное, чтобы вернуть Тоню и Катю живыми и невредимыми. А тех, кто стоял за этим похищением, ждала страшная расплата. Я смотрел на Виктора, чье лицо было искажено болью и яростью. Зимний воздух, еще недавно казавшийся свежим и бодрящим, теперь словно застыл вокруг нас, наполнившись тяжестью нависшей угрозы. Солнце, отражавшееся в снегу, больше не казалось таким ярким, мир словно потускнел в одно мгновение. «Мы пойдем в место, указанное в записке», — сказал я твердо, не отводя взгляда от Виктора. Его глаза расширились от удивления. «Нет, это чистой воды самоубийство», — воскликнул он, его голос дрожал от едва сдерживаемых эмоций. «Я не буду менять твою жизнь на жизнь моей семьи, Максим, это неправильно». Я покачал головой. Ситуация была опасной, но я не мог позволить страху взять верх. «Нет, ты не понимаешь», — ответил я. «Мы не собираемся слепо идти в ловушку. Мы оценим обстановку, посмотрим, кто и зачем хочет меня видеть. Нужно убедиться, что твоя семья в порядке. Пока мы в неведении, мы обязаны играть по их правилам». Виктор смотрел на меня, и я видел, как в его глазах борются страх за семью и профессиональная осторожность. «Я скажу тебе только одно, Виктор», — продолжил я, понизив голос до почти шепота. «Будь готов к бою. Не знаю, как оно там все обернется, но если понадобится, я их всех поубиваю», — прорычал Виктор. Его кулаки сжались так сильно, что костяшки побелели. «Кроме моей семьи у меня», — я прервал его, не дав закончить фразу. В его глазах читалось отчаяние человека, готового на все, ради своих близких. Я понимал это чувство, и оно пугало меня. Отчаяние могло толкнуть даже самого хладнокровного человека на необдуманные поступки. «Выдохни», — сказал я, сжав его плечо. «Я клянусь тебе, что сделаю все, что в моих силах. Ты ведь мой человек, и я обязан защищать тех, кто мне доверился. Мы вернем твою семью, живыми и невредимыми». Он кивнул, и я увидел, как часть напряжения ушла из его тела. Виктор все еще был на грани, но теперь в его взгляде появилась решимость. Это был взгляд воина, готового к бою. Я повернулся к Александру Евпатьевичу, который стоял в стороне, явно чувствуя себя неловко из-за ставшего свидетелем столь личного разговора. Пусть он и был в отдалении, но Виктор не особо сдерживался с громкостью голоса. Лицо Савина выражало смесь беспокойства и любопытства. «Александр Евпатьевич, у меня к вам маленькая просьба», — подойдя к нему, начал я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно более непринужденно. «Да, конечно, господин Темников», — ответил он, явно радуясь возможности отвлечься от напряженной атмосферы. «Мне, увы, нужно срочно удалиться», — продолжил я, «но я намерен завершить нашу сделку. Не могли бы вы отправиться с документами к моему брату Александру Николаевичу Темникову? Его можно найти в кодексе элегантности». Савин кивнул, и я увидел, как в его глазах мелькнуло узнавание. Кодекс элегантности уже успел завоевать определенную репутацию в городе, что не могло меня не радовать. «Разумеется, господин Темников», — ответил он, — «я сделаю все необходимое». Я достал из внутреннего кармана пиджака небольшой блокнот и карандаш. Быстрыми движениями я набросал короткое сообщение, стараясь, чтобы мой почерк был разборчивым. Закончив сообщение, я вырвал листок из блокнота и сложил его вчетверо. «И если вас не затруднит, передайте, пожалуйста, вот эту бумагу моему брату», — сказал я, протягивая записку Савину. Мужчина взял ее, кивнув с пониманием. Я видел, что ему хочется задать вопросы, но он был достаточно тактичен, чтобы удержаться. «Да, и еще одно», — добавил я с легкой улыбкой. «За это маленькое неудобство мое ателье предоставит вам костюм по вашему желанию. Александр все организует. Естественно, в случае, если это маленькое недоразумение останется между нами». Глаза Савина загорелись. Костюмы в моем ателье были удовольствием недешевым, а с учетом того, как их продвигал среди высшего света главный модник столицы, то постепенно их хотели приобрести все. «Это очень щедро с вашей стороны, господин Темников», — сказал он, слегка поклонившись. «Я с удовольствием воспользуюсь вашим предложением». Мы обменялись еще парой любезностей, после чего я и Виктор покинули территорию поместья. Как только мы оказались за воротами, Виктор повернулся ко мне. «Что за записка?» – спросил он, его голос звучал напряженно. Я усмехнулся, чувствуя, как адреналин начинает пульсировать в венах. «Да так, запросил небольшое подкрепление», – ответил я небрежно. «К сожалению, у меня больше нет ликвидатора из бюро, который прикроет мою задницу. Приходится импровизировать». Виктор хмыкнул, но я заметил, как уголки его губ слегка приподнялись. Даже в такой ситуации он оценил мою попытку разрядить обстановку. «Идем», — сказал я, направляясь в сторону улицы, где нас ждал экипаж. «Посмотрим, кто имел наглость напасть на твоих родных». Глава 12. Экипаж мчался по заснеженной дороге, оставляя позади городскую суету. Я смотрел в окно, наблюдая, как величественные здания Санкт-Петербурга сменяются бескрайними полями и редкими деревушками. Виктор сидел напротив, его лицо было напряжено, а пальцы нервно постукивали по колену. Я понимал его состояние, каждая секунда промедления могла усугубить ситуацию. Но одно было очевидно, пока похитители не увидят меня, его семью они не тронут. Наконец, вдали показалось приземистое здание придорожного трактира из тех, что прекрасно функционировали в это время и не переросли в заведение иного типа. Вокруг него, словно стадо уснувших зверей, расположились десятки грузовых телег. Большинство из них пустовали, создавая странное ощущение заброшенности. «Приехали», — сказал я, когда экипаж остановился. «В записке указано это место». «Готов?» Виктор молча кивнул, и хоть его лицо в данный момент демонстрировало крайнее безразличие, я знал, что это далеко не так. Мы вышли из экипажа, и холодный ветер тут же ударил в лицо, принося с собой запах дыма и жареного мяса. Медленно, словно актеры, выходящие на сцену, мы приблизились к входу в трактир. Я толкнул тяжелую дверь, и она открылась с протяжным скрипом, словно предупреждая о грядущей опасности. Внутри трактир оказался на удивление пустым. Лишь за одним столиком сидели несколько мужчин, чьи лица казались слишком напряженными для обычных посетителей. За стойкой стоял хозяин заведения, его глаза бегали от нас к тем мужчинам и обратно. Было очевидно, что его запугали, каждое движение выдавало страх и нежелание быть здесь. Не успели мы сделать и пары шагов, как воздух наполнился странным гудением. Я обернулся и увидел, как из-за стойки появился человек с массивным устройством в руках. Магический мушкет – редкое и дорогое оружие. У простых похитителей его точно не должно быть. И тем не менее они не спешили действовать, и благодаря этому у меня было время, чтобы среагировать даже на появление оружия. Но лишь краем глаза заметил, как Виктор отрицательно махнул головой. Мужчина сделал пару шагов, а потом попросту ударил моего товарища прикладом с такой силой, что Виктор рухнул на пол, словно подкошенный. Я подался к нему, но тут же замер, услышав голос, от которого по спине пробежал холодок. «Двинешься, и вся его семья умрет, парень, в том числе и он. Ты лучше подойди сюда, присядь, мы хотим побеседовать». Голос был низким, с хрипотцой, словно его обладатель много курил. В нем слышались нотки угрозы, смешанные с самодовольством человека, уверенного в своей власти. Я медленно повернулся, встречаясь взглядом с говорившим. Это был высокий мужчина с острыми чертами лица и холодными серыми глазами. Он стоял в дверном проеме за стойкой, небрежно опираясь на косяк. «Пошевеливайся, если ты не сядешь за стол, последствия не заставят себя ждать», сказал он с явным акцентом, который я сразу определил. «Похоже, мне снова повезло наткнуться на поляков, по крайней мере, акцент был куда более естественным, что ли. Мы и так тебя заждались». Я бросил последний взгляд на бессознательного Виктора, которого уже тащили куда-то вглубь здания, и направился к столу. Сел я за соседний столик от того, где расположились посетители. Мужчина с польским акцентом присел рядом со мной, его губы растянулись в неприятной улыбке. «Позвольте представиться», — начал он. «Меня зовут Януш, а вы, должно быть, тот самый Максим Николаевич Темников, о котором в последнее время так много говорят. Польша что, настолько бедная страна, что вы вынуждены подрабатывать похищением людей?» Расслабленным тоном сказал я. «Или это у вас такое странное хобби?» Улыбка Януша стала еще шире, но глаза остались холодными. «О, у вас острый язык, господин Темников. Но давайте перейдем к делу. Видите ли, вы перешли дорогу очень серьезному человеку. И этому человеку нужно, чтобы вы прекратили любую свою деятельность в судебном бюро. Только и всего». Я откинулся на спинку стула, скрестив руки на груди. «Вот как? И кто же этот таинственный серьезный человек? Может, представите нас, я бы с удовольствием обсудил с ним его проблемы за чашечкой чая. Там, откуда я родом, люди привыкли решать вопросы с глазу на глаз, а не через цепных псов. Януш покачал головой, его лицо стало серьезным. Вы не понимаете серьезности ситуации, господин Темников. Мы не шутим. Вам нужно прекратить работу в бюро. Более того, в ближайшие 3 месяца вы не должны даже носа высовывать из дома. Я буду знать о любом вашем передвижении. 3 месяца, я не смог сдержать усмешки. Вы что, собираетесь все это время держать женщину и ребенка в плену? Да вы, я смотрю, не только бандиты, но еще и идиоты. Не советую вам шутить, господин Темников. Глаза Януша сузились, в них мелькнула ярость. Мы будем держать их столько, сколько потребуется. И если вы хоть дернетесь не туда, их зарежут как свиней. Вы же не хотите этого, верно? Аристократы ведь не бросают своих людей. Его тон был язвительным, но я не поддался на провокацию. Знаете, Януш, сказал я, наклонившись вперед, я начинаю думать, что вы не очень хорошо продумали свой план. Держать пленников 3 месяца, это же сколько хлопот. Кормить, поить, следить, чтобы не сбежали. А ведь еще нужно постоянно быть начеку, ожидая, что кто-нибудь вас найдет. Не слишком ли много мороки для простого шантажа? Почему 3 месяца? Почему не полгода? Может, сразу пансионат откроете для заложников? Януш явно не ожидал такой реакции. В такой ситуации он, скорее всего, ожидал страха и нервозности. Я же намеренно выводил его из себя. Пока я чувствовал ситуацию, нужно было вытянуть как можно больше информации. Когда же его терпение закончится, придется быть аккуратным и покладистым. Мой разум лихорадочно работал, примеряя любые варианты, какие только могли улечься в эти 3 месяца. И единственным, что объединяло этот срок и этих поляков, было подписание соглашения. Вот только, каким боком тут я? Я же совершенно никак не влияю на это подписание. Черт, сначала подставные поляки, теперь реальные. Кто же стоит за этим? И зачем ему все это, и как я вообще стал с этим связан? Или тут, скорее, хотят воздействовать на моего отца, но каким образом? Чего-то я явно не знаю. Лицо Януша на мгновение исказилось от гнева, но он быстро взял себя в руки. Вы слишком самоуверены, господин Темников, процедил он сквозь зубы. Позвольте продемонстрировать вам, с кем вы имеете дело. Он протянул руку вперед и произнес: «Пламя, зажгись». В его ладони мгновенно вспыхнул огонь, языки пламени танцевали, словно живые. Я внимательно наблюдал за этим представлением, отмечая про себя, что Януш не использовал вспомогательных слов для обозначения круга заклинания. Это говорило о его силе, он явно был выше среднего уровня. «Впечатляет, не так ли?» – спросил Януш с самодовольной ухмылкой. «При желании, я могу спалить весь этот трактир, вместе с пленниками, и вами, если потребуется. Значит, семья Виктора тут, уже хорошо. Неплохой фокус для детского утренника», — ответил я спокойно. «Но знаете, я видел и более впечатляющие вещи». Я не услышал ответов на свои вопросы. Януш сжал кулак, и огонь исчез, после чего он привстал, заглядывая мне в глаза. «Вы играете с огнем, Темников», — практически прорычал он. «Тут вопросы задаю только я. Не забывайте, что жизни невинных людей в наших руках». Я спокойно выдержал его холодный взгляд, не скрывая своего презрения. «А вы не забывайте, Януш, что играть с огнем опасно, особенно, когда не знаете, с кем имеете дело». Несмотря на внешнее спокойствие, внутри меня все кипело. Я лихорадочно обдумывал ситуацию, пытаясь найти выход. Януш был сильнее обычных магов, но я чувствовал, что он все еще уступает мне, как и чувствовал схожие в отношении своего дяди, что мне его пока не одолеть. Проблема была в том, что их было много, и они держали в заложниках семью Виктора. Открытая схватка могла привести к трагедии. Я окинул взглядом помещение, отмечая расположение людей Януша. Их было не меньше десятка, все вооружены. Некоторые явно были магами, я чувствовал исходящую от них энергию, такому, как оказалось, тоже можно научиться. Положение выглядело безвыходным, но я знал, что всегда есть решение. Нужно было только его найти. «Итак, господин Темников», — продолжил Януш, очевидно решив сменить тактику. «Давайте обсудим условия нашего соглашения». «Соглашение?» — я поднял бровь, изображая удивление. «О, так мы теперь ведем переговоры? А я-то думал, вы просто хотите меня запугать и заставить подчиниться». Януш улыбнулся, но его улыбка была больше похожа на оскал дикого зверя, который играется со своей добычей. По крайней мере, мужчина, разговаривающий со мной, был уверен, что я его добыча. Мы люди цивилизованные, господин Темников. Всегда можно найти компромисс. Вы прекращаете свою деятельность в бюро, сидите тихо 3 месяца, а мы гарантируем безопасность вашего друга и его семьи. Все просто. Я задумчиво потер подбородок, делая вид, что обдумываю его предложение. Знаете, Януш, у меня есть встречное предложение, сказал я наконец. Как насчет того, чтобы вы немедленно освободили заложников, извинились за доставленные неудобства и убрались обратно в свою Польшу? А я, так уж и быть, сделаю вид, что этого разговора не было. Видите ли, одно дело, нападение на чиновника, это уже крупное преступление. Но вот участие в измене, ао, это уже совершенно другая история. Измене, кажется, этот момент застал его врасплох. Да, измене. Я полагаю, нет, я уверен, что ваш заказчик, гражданин Российской империи, возможно, даже не самых низших чинов. И все, что он делает, только ради того, чтобы сорвать подписание соглашения между 2 государствами. А это не что иное, как измена. И вы, друг мой, прямой соучастник. Да вас вздернут всех и имени не спросит. И думаю, тут не будет иметь значения, какая именно сторона это сделает. Я специально говорил с насмешкой, расслабленно и медленно, чтобы мои слова успели прочувствовать. Да, это был блеф, но не на пустом месте. Кто-то из чиновников не хотел соглашения, и этот кто-то устроил мне покушение в поезде из-за каких-то разногласий с отцом. Но он, похоже, не ожидал, что я начну копать под нападавших. Все же сложно предугадать такие действия от юнца, которого держали подальше от столицы. Да и мало кто бы мог подумать, что у меня будет гораздо больше опыта в подобных вещах. А когда дело приняло скверный оборот, и я подобрался к истине, он решил надавить сильнее. Просто логика, без доказательств, отчасти основанная на интуиции. Но мне не привыкать работать с предположениями, тем более, как правило, я был всегда недалеко от истины. Вы либо очень храбрый, либо очень глупый, Темников. Януш в ответ рассмеялся, но в его смехе не было веселья. Неужели вы не понимаете, в каком положении находитесь? О, я прекрасно понимаю свое положение, Януш. Я наклонился вперед, глядя ему прямо в глаза. Вопрос в том, понимаете ли вы свое? Как вы думаете, что будет, когда об этом узнают власти? Я увидел, как по лицу Януша пробежала тень сомнения, но он быстро взял себя в руки. Власти ничего не узнают, Темников, потому что вы будете молчать, если хотите, чтобы ваши друзья остались живы. А вы уверены, что я еще не успел сообщить о происходящем? Вы думаете, я настолько наивен, что пришел сюда без подстраховки? Я увидел, как Януш напрягся. Его взгляд метнулся к своим людям, словно ища у них поддержки. «Вы блефуете», — сказал он после небольшой паузы, но в его голосе уже не было прежней уверенности. «Мои люди следили за вашим другом и вами. Вы направились прямиком сюда, никуда не заезжали, ни с кем не беседовали. Возможно, — ответил я с улыбкой, — а возможно, и нет. Хотите проверить?» Януш сжал кулаки. Я видел, как он борется с желанием использовать магию, но он сдержался, очевидно, понимая, что открытый конфликт сейчас не в его интересах. Тут внезапно я увидел краем глаза, как небольшое темное пятно мелькнуло в окне. Не поворачивая головы, я постарался внимательнее всмотреться в это пятно, а когда разглядел, внутренне усмехнулся. 2 мужчин тащили бессознательное тело Виктора по узкому коридору трактира. Пыльные половицы скрипели под их ногами, а тусклый свет масляных ламп не давал помещению без окон утонуть в темноте. Один из них, низкорослый и коренастый, с трудом удерживая вес Виктора, выругался. «Курва мать, этот урод тяжелый, как мешок с камнями». Его напарник, высокий и худощавый, лишь хмыкнул в ответ. «Заткнись и тащи, скоро сбросим его к остальным». Они дотащили Виктора до небольшой подсобки, где в полу зияла черная дыра погреба. Без лишних церемоний они сбросили тело вниз, и оно с глухим стуком приземлилось на земляной пол. Крышка погреба с грохотом захлопнулась, погрузив помещение в полумрак, нарушаемый лишь слабым мерцанием нескольких свечей. Виктор, который все это время старательно притворялся бессознательным, медленно открыл глаза. Годы тренировок в доме тихой клятвы сделали его тело настолько выносливым, что простой удар прикладом не мог по-настоящему вывести его из строя. Да и эти дилетанты даже не стали проверять его состояние. Он осторожно поднялся, оглядывая погреб. Земляные стены, пропитанные сыростью, казалось, давили со всех сторон. Воздух был спертым, наполненным запахом плесени и гнилых овощей. «Виктор!» — раздался тихий, почти неслышный женский шепот из дальнего угла. «Это, правда, ты, сердце мужчины, обычно бьющееся размеренно даже в самых опасных ситуациях, вдруг забилось как сумасшедшие». Он резко повернулся и увидел их, свою жену Антонину и маленькую дочь Катю, съежившихся в углу на куче старых мешков. В один миг маска хладнокровного убийцы слетела с его лица. Глаза, обычно холодные и бесстрастные, наполнились теплом и нежностью. Он бросился к ним, заключая обеих в крепкие объятия. «Тоня, Катенька», – прошептал Виктор, прижимая их к себе так сильно, словно боялся, что они исчезнут. «Вы целы? Они вас не тронули?» Антонина, худенькая женщина с добрыми карими глазами, покачала головой. «Нет, милый, мы в порядке. Просто напуганы». Она посмотрела на мужа с тревогой. «Виктор, что происходит? Кто эти люди? Почему они нас похитили?» Виктор на мгновение прикрыл глаза, собираясь с мыслями. Когда он снова посмотрел на жену, его взгляд был полон решимости. «Все будет хорошо», — сказал он твердо. «Я здесь с другом, мы вытащим вас отсюда». Маленькая Катя, до этого молчавшая, вдруг подняла голову. «Папочка, мне страшно», — прошептала она, и ее голос дрожал от сдерживаемых слез. Виктор нежно погладил дочь по голове, чувствуя, как сжимается сердце. Его семья, самое дорогое, что у него было, оказалась в опасности из-за его работы. «Не бойся, солнышко», — сказал он мягко. «Папа здесь, и он не позволит никому вас обидеть. Виктор, что за работа у тебя, раз мы оказались в такой опасности? Ты никогда не рассказывал», — спросила Антонина, все еще держась за мужа. Виктор на мгновение замолчал, подбирая слова. Он не мог рассказать им правду о своей прошлой работе в бюро, о том, сколько жизней он отнял по приказу. Но сейчас, глядя в глаза жены, полные любви и доверия, он понял, что не может больше лгать. «Сейчас я работаю на очень честного и доброго человека», — начал он. «Он пришел сюда со мной, чтобы вызволить вас. Но в мире много ужасных людей, Тоня. И иногда приходится делать страшные вещи, чтобы защитить тех, кого любишь». Антонина внимательно посмотрела на мужа, словно видела его впервые. В ее взгляде читалось понимание и, что удивило Виктора, принятие. «Я всегда знала, что ты не простой охранник», — сказала она тихо. «Но что бы ты ни делал, я знаю, что ты хороший человек, и всегда поступаешь так, как велит сердце. И я верю в тебя». Эти слова словно придали Виктору новых сил. Он крепко обнял жену и дочь, а затем осторожно отстранился. «Сидите тихо», — сказал он. «Я выведу вас отсюда». Виктор медленно подкрался к крышке погреба и осторожно приподнял ее, стараясь не издать ни звука. Сквозь узкую щель он увидел двух охранников, стоявших спиной к погребу. Они негромко переговаривались, явно не ожидая никакой опасности от своих пленников. Оценив ситуацию, Виктор понял, что если действовать быстро и тихо, у него есть шанс. Дверь в комнату была закрыта, что давало ему небольшое преимущество. Он знал, что идет на огромный риск, но выбора не было. Его друг и, получается, работодатель, Максим, сейчас рисковал жизнью ради него и его семьи. Виктор не мог подвести его. Инстинктивно он потянулся к поясу за своим верным кинжалом, но его рука схватила лишь пустоту. Конечно, похитители не были настолько глупы, чтобы оставить пленнику оружие. Однако, приглядевшись, Виктор заметил свой кинжал на поясе одного из охранников. Губы бывшего ликвидатора растянулись в хищной улыбке. Это была его возможность. Бесшумно, словно тень, Виктор выскользнул из погреба. Воспитание дома тихой клятвы не прошло даром. Каждое его движение было отточенным и смертоносным, ведь мужчина оттачивал свое искусство годами. Он двигался с грацией хищника, готового к смертельному броску. Первый охранник даже не успел понять, что происходит. Рука Виктора мелькнула, словно змея, вырывая кинжал из ножен на поясе охранника. В следующее мгновение лезвие уже рассекало горло несчастного, не дав ему даже вскрикнуть. Второй охранник успел обернуться, его глаза расширились от ужаса при виде своего падающего товарища. Но прежде, чем он смог поднять тревогу, Виктор уже оказался рядом с ним. Одно точное движение, и лезвие вошло в подбородок до самой рукояти. Мужчина захрипел, но так толком и не смог закричать, а Виктор аккуратно уложил его на пол. Все случилось за считанные секунды. Бывший ликвидатор бюро стоял над телами, его дыхание было ровным, а взгляд – холодным и сосредоточенным. Он не чувствовал ни радости, ни сожаления. Убийство для него было просто работой, которую он выполнял с безупречной точностью. Быстро осмотревшись, Виктор заметил еще одну дверь в комнате, ведущую, по-видимому, на улицу. К его удивлению, она не охранялась. Осторожно выглянув в окно, он увидел, что основной вход в трактир находился под пристальным наблюдением нескольких вооруженных людей. Виктор вернулся к погребу и тихо позвал: «Тоня, Катя, быстро сюда, мы уходим». Женщина с ребенком осторожно выбрались из погреба. Увидев тела охранников, Антонина побледнела, но ничего не сказала, лишь крепче прижала к себе дочь, закрывая ей глаза. «Не смотри, солнышко», – прошептала она, – «все хорошо, папа нас защищает». Виктор повел их к черному выходу, постоянно прислушиваясь к любому шороху. Выскользнув наружу, они оказались на заднем дворе трактира, заставленном пустыми бочками и ящиками. «Вон там», – шепнул Виктор, указывая на ряд повозок, – «спрячьтесь в одной из них и ждите меня. Что бы ни случилось, не выходите, пока я не вернусь». Антонина кивнула, крепко держа Катю за руку. Они быстро и тихо добрались до повозок, выбрав ту, что была нагружена сеном. Виктор помог им забраться внутрь и замаскироваться. «Я люблю вас», — сказал он, глядя в глаза жене. «Я вернусь за вами, обещаю». «Мы знаем», — ответила Антонина, слабо улыбнувшись. «Будь осторожен». Убедившись, что семья надежно укрыта, Виктор начал осторожно обходить здание трактира. Он двигался бесшумно, чтобы оставаться незамеченным. Его глаза постоянно сканировали окрестности, выискивая возможные угрозы или пути отступления. Приблизившись к фасаду здания, Виктор заметил окно. Он осторожно подкрался ближе и заглянул внутрь. За столом, лицом к польскому бандиту, сидел Максим. Его поза была расслабленной, почти небрежной, но Виктор знал своего нового хозяина достаточно хорошо, чтобы заметить напряжение в его плечах и опасный блеск в глазах. Максим что-то говорил, и по лицу поляка было видно, что разговор шел не так, как тот планировал. Виктор на мгновение задумался. Его семья была в безопасности, по крайней мере, временно. Теперь нужно было решить, что делать дальше. Глава 13. Я краем глаза заметил движение за окном и мгновенно узнал силуэт Виктора. Как я и предполагал, его не так-то просто вырубить. Мой верный телохранитель едва заметно покачал головой, и я понял, семья в безопасности. Теперь можно действовать без оглядки. Делая вид, что реагирую на слова Януша, я кивнул, подтверждая Виктору, что понял его сигнал. Мой верный телохранитель тут же скрылся из виду, и я почувствовал, как напряжение, сковывавшее мои плечи, немного ослабло. Януш, не заметивший нашего молчаливого обмена, продолжал сверлить меня взглядом, полным плохо скрываемого раздражения. «Знаете, Януш», — начал я, намеренно растягивая слова, «вы напоминаете мне одного пса, которого я видел в детстве. Он тоже любил лаять и скалить зубы, но стоило кому-то показать характер, как он тут же поджимал хвост». Глаза поляка сузились, а на скулах заиграли желваки. О, как же легко было вывести его из себя. Я практически видел, как в его голове крутятся шестеренки, пытаясь найти достойный ответ. Тем более тут вокруг его люди, и не думаю, что они так легко забудут, как я пытался растоптать авторитет лидера. «Вы играете с огнем, Темников», — прорычал он наконец. «Не забывайте, что жизни невинных людей все еще в наших руках». Я лишь пожал плечами, делая вид, что абсолютно не впечатлен его угрозами. Да и он уже стал повторяться. «А насчет заложников, вы уверены, что они все еще там, где вы их оставили?» Глаза Януша расширились, и на долю секунды я увидел в них проблеск страха и неуверенности. Но он быстро взял себя в руки. Похоже, кто-то действовал в спешке и поэтому не мог подготовить все как хотелось бы. «Не пытайтесь меня обмануть, Темников», – прошипел он. «Мои люди, ваши люди», – перебил я его с насмешливой улыбкой. «Те самые, что сейчас охраняют пустой погреб. Уверен, у вас не хватило ума держать их где-то, кроме погреба. Или я не прав?» Мои слова попали в цель. Лицо Януша побагровело от ярости, а воздух вокруг него начал потрескивать от сдерживаемой магической энергии. Я видел, как он борется с желанием использовать свою силу прямо здесь и сейчас. «Ты», — прошипел он сквозь стиснутые зубы, — «ты думаешь, что такой умный, что можешь вот так просто насмехаться над нами. Я лишь улыбнулся еще шире, чувствуя, как адреналин начинает пульсировать в венах. Вот оно, то самое мгновение, когда противник теряет над собой контроль. О, я не думаю, Януш, я знаю, прекрасно знаю, что я могу делать. Это стало последней каплей. С яростным рыком Януш вскочил на ноги, его руки окутало пламя, которое совсем не обжигало своего создателя. «Я искалечу тебя так, что мать родная не узнает», — прорычал он. «От твоего лица останется лишь жалкое сморщенное подобие морды. А потом я убью эту маленькую девчонку, чтобы ты понял, с кем имеешь дело». Мое терпение вышло. Плевать на все, я уже был готов к этому. В тот момент, когда Януш занес руку и едва начал говорить заклинание, я активировал свою магию. Время словно замедлилось, и я почувствовал, как пространство вокруг нас начинает изгибаться, повинуясь моей воле. «Сожми», – прошептал я, направляя поток маны на окружающее пространство. Эффект был мгновенным и ошеломляющим. Стены трактира задрожали, словно от землетрясения. Деревянные балки, поддерживающие потолок, начали сгибаться, как тонкие прутики. Половина здания буквально сложилась внутрь, превращаясь в хаотичное нагромождение досок и щепок. Болезненные крики наполнили воздух, когда люди Януша оказались погребены под обломками. Я тщательно рассчитал зону действия заклинания в момент его активации, оставив нетронутым лишь небольшой участок вокруг нашего столика. Януш застыл на месте, его глаза расширились от шока и неверия. Он медленно повернулся, оглядывая разрушения, которые я причинил одним лишь словом. Я поднялся на ноги, небрежно отряхивая пыль с рукавов. Первым делом нужно было отрезать его помощников, с чем я успешно справился. «Видишь ли, Януш, с угрозой перешел я на ты, я не люблю, когда мне угрожают, но это я готов стерпеть. А вот когда угрожают моим близким, это уже совершенно другое». Поляк сжал кулаки, и я увидел, как вокруг них начали формироваться огненные вихри. «Ты пожалеешь об этом, Темников», — прорычал он. «Огненный шквал». Поток пылающих снарядов устремился в мою сторону. Они были похожи на рой разъяренных ос, каждая из которых несла в себе смертоносный жар. Я мог почувствовать, как воздух вокруг меня раскалился, грозя опалить кожу. Но я был готов к подобному противостоянию. Этот бой будет куда сложнее, а значит, придется выложиться на полную. Одним плавным движением я активировал свое заклинание. «Перенаправь», — произнес я, и пространство вокруг меня начало изгибаться, словно кривое зеркало. Огненные снаряды, достигнув этой невидимой преграды, изменили свою траекторию. Они закружились вокруг меня, словно в каком-то безумном танце, а затем, повинуясь моей воле, устремились обратно к своему создателю. Януш едва успел отпрыгнуть в сторону, когда его собственная атака врезалась в стену позади него, оставив на ней обугленные следы. Я сконцентрировался, чувствуя, как мана течет по моим венам, наполняя каждую клетку тела силой. «Нельзя мешкать, я не позволю ему показать всю свою силу». «Распад», — прошептал я, используя истинное слово «деструкция». Воздух вокруг Януша начал мерцать, словно раскаленный воздух над костром. Я видел, как его глаза расширились от ужаса, когда он понял, что происходит. Молекулы вокруг него начали разрушаться, создавая эффект медленного растворения реальности. Януш закричал, когда края его одежды начали распадаться. Он отчаянно замахал руками, пытаясь развеять невидимую угрозу, но достаточно скоро понял, что нужно делать. Быстрым заклинанием огня он отсек уже стремящийся по его одежде распад и отскочил назад, туда, где мое заклинание не действовало. Все же, несмотря на невероятную мощь деструкции, я мог контролировать лишь небольшие пространства и совсем недолго. «Молниевый каскад», — взревел мой противник в ответ. Воздух наполнился запахом озона, когда десятки молний устремились в мою сторону. Они извивались и ветвились, словно живые существа, ищущие свою жертву. Я не стал уклоняться. Вместо этого я активировал еще одно заклинание пространства. «Искриви», — произнес я, чувствуя, как реальность вокруг меня изгибается, создавая невидимые каналы. Молнии Януша, достигнув этих каналов, внезапно изменили свое направление. Они закружились вокруг меня, словно электрический вихрь, а затем устремились в разные стороны, врезаясь в стены и в потолок трактира. Грохот разрушений наполнил воздух, когда молнии пробивали дыры в стенах и поджигали деревянные балки. Трактир, и без того полуразрушенный моим предыдущим заклинанием, теперь воспламенился. Януш, тяжело дыша, смотрел на меня со смесью ужаса и непонимания. «Кто ты такой?» – выдохнул он. «Я тот, кого не стоило недооценивать, и уж точно не стоило угрожать моим друзьям. Кем бы ни был твой заказчик, я страшнее». Поляк сжал кулаки, и я увидел, как в его глазах мелькнул опасный огонек. Он явно готовил что-то серьезное. «Пламенная буря!» – выкрикнул он, и воздух вокруг нас мгновенно раскалился. Огненный торнадо возник, словно из ниоткуда, закручиваясь вокруг Януша и постепенно расширяясь. Языки пламени распространялись в разные стороны с невероятной скоростью. Жар был настолько сильным, что пришлось отойти на несколько шагов, закрывая глаза руками. Но вместо паники, я сосредоточился на своей магии, чувствуя, как она пульсирует в моих венах. «Вакуум», — произнес я, направляя свою силу на пространство вокруг огненного торнадо. Эффект был мгновенным. Воздух вокруг пламени начал исчезать, создавая зону абсолютной пустоты. Без кислорода огонь начал угасать, словно задушенный невидимой рукой. Магия магии, а законы мироздания никто не отменял. Януш, оказавшийся в центре моего заклинания, судорожно хватал ртом воздух, его лицо начало синеть. Я не собирался убивать его, поэтому через несколько секунд отменил заклинание. Януш рухнул на одно колено, жадно глотая воздух. «Впечатляет, не правда ли?» – сказал я, подходя ближе. «И это лишь малое». Я запнулся, вытирая проступившую из носа кровь. «Да чтоб тебя!» Снова не рассчитал свои силы. «Да как так? Я же столько тренировался, чтобы...» Януш поднял на меня взгляд, полный ненависти и страха. Его рука метнулась к поясу, и я увидел, как он выхватывает пистоль. Даже на расстоянии я мог почувствовать исходящую от него магическую энергию. Простое защити здесь бы не сработало. Это оружие явно было создано, чтобы пробивать магические щиты и смертельно удивлять магов. Времени на размышления не было, и я действовал инстинктивно. «Распад», – прошептал я. В тот же момент раздался оглушительный выстрел, который залил двор заведения голубоватым светом. Инстинкты работали как бешеные, позволяя мне видеть все вокруг так, словно время замедлилось. Когда здание трактира с оглушительным грохотом схлопнулось, словно карточный домик, а Темников и его противник оказались снаружи, воздух наполнился пылью и грохотом осыпающихся обломков. Трое мужчин, охранявших вход, на мгновение застыли в оцепенении, не веря своим глазам. Но их шок быстро сменился решимостью, и они ринулись к месту, которое осталось целым.